Перерепинка и Довгачхун недоверчиво посмотрели на него, повернулись ко мне и затряслись, как осиновые листья. Анубис, решив подыграть Боброву, смотрел на них изнутри меня леденящим взглядом. В комнате ощутимо дохнуло могильным холодом, а вода в графине на столе превратилась в лед. «Константин Платонович, не погубите!» Принялся часто креститься Перерепинка. «Не по своей воле, ей-богу, велели молчать нам, но ежели такое дело, мы вам все расскажем, как на духу». Полчаса потребовалось, чтобы из путанных объяснений вычленить главное. Оказалось, что за всеми нападками на Павлова и Боброва стоит мой старый знакомый, Чагин Матвей Иванович, тот самый лучший картежник Мурома и, по намекам Марьи Алексеевны, один из столпов местного преступного мира. Это он объехал всех мелких помещиков в округе, не слишком обремененных честью, и всем советовал пощипать хозяйство Брусова. Довгачхун был уверен, по оговоркам Чагина, я продам убыточную собственность, которую перехватит нужный продавец. Уж не знаю, зачем Чагину понадобилось Павлова, но я не собирался спускать ему наглое рейдерство. Возражать мы не могли, Константин Платонович, вздыхая, оправдывался Довгачхун. Ежели Матвею Ивановичу слово против скажешь, он может и осерчать, вторил ему печальным голосом Перерепинка. А коли он осерчает на кого, к тому Гришенька Хомутов может наведаться. Упокой, Господи, его душу. Картежника Хомутова из компании Чагина я тоже помнил. Тот еще неприятный молодец, связанный с разбоем и прочими непотребствами. Чувствую, придется разбираться с этой муромской мафией. На прощание Бобров сделал помещикам строгое внушение. Деньги послезавтра и даже не приближаться больше к Павлова. Если до Константина Платоновича дойдет хоть слово, что вы подумали что-то дурное в его сторону, Петр прищурился, ему даже приезжать не надо. А с вами может случиться много всякого интересного. Удар хватит или усадьба сгорит. Да мало ли неприятностей происходит с плохими людьми. Помещики на два голоса заверили, что они люди хорошие, порядочные и безобидные. На этой доброй ноте мы с ними и простились. Уже выходя из усадьбы, я услышал за спиной, как эти двое снова принялись ругаться между собой, обвинять друг друга во всех смертных грехах и грозить судом. Вот уж действительно круглые дураки, эталонные. Деньги помещики прислали в срок, как и обещали. А через пару дней прибыл знакомый Боброва, Жадов Василий Николаевич, которого он сватал в управляющие. Он приехал вместе с женой Юлией, невысокой женщиной с добрыми глазами, но усталым видом, какой бывает от неустроенной жизни. После долгого и вдумчивого разговора я убедился, что человек действительно толковый, умный, обстоятельный и дотошный, а Бобров поручился за его патологическую честность, которой он не раз был свидетелем. В итоге Жадов принес мне клятву на таланте и получил заветную должность. Задерживаться в Павловой я не стал, выдал Жадову инструкции, оставил Боброва передавать дела и отправился обратно в Злобино. Надо было обсудить с Марьей Алексеевной нового противника Чагина и его банду. Не думаю, что наезд на меня был их личной инициативой. Насколько я слышал от той же княгини, эти деятели ходят под неким князем Мышкиным. Вот и хотелось узнать, что это за фрукт такой и насколько он влиятелен в реальности. В любом случае действия мафии не должны остаться без ответа. Верст за 20 до Злобина Дармес догнал всадник, оказавшийся Кижом. Я велел ему отдать коня опричникам и пересесть ко мне. «Выполнил, Константин Платонович», — доложил он, — «все, как вы приказывали». Подобрал надежных батюшек, помоложе, расспросил о них народ, чтобы благочестием отличались. Заплатил тем золотом за помин души на 7 лет и проверил, что в поминальные книги записали правильно. Отлично, Дмитрий Иванович, порадовал. Как приедем, надо посмотреть, спало ли проклятие. В качестве анекдота я рассказал ему про дураков-помещиков, как гонялся за ними, и про Боброва, выведенного из себя их руганью. Но Киш, против ожидания, смеяться не стал, а обиженно надулся. Вот так всегда, Константин Платонович. Отправили меня скучной ерундой заниматься, а сами развлекаетесь и веселитесь. А как же я, да я бы этих помещиков вам на веревке приволок, только бы попросили. Они бы у меня сами признались, даже спрашивать не пришлось. Обидно, Константин Платонович. Дмитрий Иванович, не нуди. Мало ты что ли в Петербурге развлекался? Так это когда было? Я вон даже в карты последний месяц не выбирался играть. Карты, говоришь, а напомни мне, кто тебя в Муроме обыграл? Не Чагин, случаем, он, Киш поджал губы, с Чулковой и Хомутовым, как мальчишку разделали. «Поквитаться хочешь?» Мертвец встрепенулся и уставился на меня с предельным вниманием. Выслушал о роли Чагина в нападках на Павлова и состроил хищную рожу. «Вам их головы, Константин Платонович, привести, или достаточно просто убить?» «Нет, Дмитрий Иванович, задача у тебя будет чуть посложнее смертоубийства. Проследи за Чагиным, с кем встречается, чем занят. Будет возможность, просмотри его бумаги, узнай, какое отношение ко всей этой истории имеет некий князь Мышкин. А потом, Константин Платонович, вы отдадите их мне, посмотрим, что ты раскопаешь на них. Но веселье я тебе гарантирую. Будьте уверены, найду все, что они прячут. А если нет, заставлю спрятать и найду заново». Киш отказался возвращаться в Злобино. Мол, только время потеряет и делать ему в усадьбе нечего. Взял лошадь и умчался в Муром, чтобы быстрее заняться мафией. Не сомневаюсь, к моему приезду Киш соберет на Чагина целое досье. А вот Марья Алексеевна моего оптимизма не разделила. Слушая рассказ, на фамилии Чагина стала хмуриться, но не перебивала. А когда я закончил говорить, она еще несколько минут молча раздумывала. «Отозвать Диму надо», — наконец заявила она, — «связываться с этой компанией, себе дороже выйдет. Как поедем в Муром, попробуем с ними встретиться да по-мирному разойтись. Марья Алексеевна, я вас не узнаю. Расходиться миром с картежником Чагиным, вы считаете, я с ним не смогу справиться? Да что этот Чагин?» Княгиня поморщилась, сошка мелкая, плюнуть и растереть. «Прихлопнуть его тебе труда не составит. Только за ним, насколько я слышала, очень серьезный человек стоит. Вы, кажется, уже говорили про него. Князь Мышкин, верно?» Княгиня кивнула. «Очень сильный талант, дело не в силе, Костя. Старик Мышкин, черный колдун. Как Василий Федорович рассказывал, его еще Петр Великий поставил следить за ворами от Москвы до Казани. То есть что-то вроде прокурора. Наоборот, Костя», — Марья Алексеевна покачала головой, — «наоборот. Время тогда было сложное. Воровали, грабили, убивали за грош. Побороть всю эту вольницу никак не получалось. Вот Петр и поставил Мышкина усмирить их изнутри. Воровать, но в меру. Купцов на дорогах не грабить. Простых людей ради забавы не убивать. Черному колдуну такое занятие только в радость оказалось. Весь разбойный люд ему мзду платит. Надворные судьи поздравления с именинами шлют. Генерал-губернаторы на званые обеды приглашают. Не по зубам он тебе, Костя. Что значит черный колдун? Ты свою знакомую, Еропкину, помнишь, вдову красную, мастерицу в черной ворожбе, каких мало. Проклятием целый род извести могла, врагов заживо гнить заставляла. Так она к Мышкину на поклон ездила, чтобы он ее в ученицы взял и черной колдуньей сделал. И как? Прогнал ее, — усмехнулась княгиня, — сказал, что нет в ней настоящего дара к черной волжбе. Добренькая слишком. Я поперхнулся и закашлялся. Это Еропкина добренькая. Меня до сих пор передергивает, когда вспоминаю, какое смертное колдовство она сотворила на нитку. Или отрубленную голову и проклятие на родню покойника. Какой бы она ни была, но точно не добренькая. Понял, почему замириться тебе предлагаю. Ты, бесспорно, большую силу получил, и талант у тебя великий. Но с черным колдуном тебе не совладать. Я подумаю, Марья Алексеевна, над вашими словами. Подумай, Костя, очень хорошо подумай. А как на бал в Муром поедем, так и замирись с Чагиным. Нет тебе нужды в войну со старым колдуном ввязываться. На следующий день после возвращения в Злобино ко мне на аудиенцию явился Лаврентий Палыч. Я все посчитал, Константин Платонович. Посмотрите, будьте любезны. Он выложил передо мной толстый журнал и начал листать, демонстрируя колонки цифр. Ваше Алеутское княжество, просто золотое дно, Константин Платонович. Вот видите, столько пушнины необходимо вывозить в год, чтобы обеспечивать простую окупаемость. Согласитесь, это немного. А ведь мы можем взять и в два, и в три раза больше. Я учел колебания рынка. Будем придерживать лишние объемы, чтобы не уронить цены. По моим расчетам, получится выйти на устойчивую прибыль через 5 лет. Лаврентий Палыч, не стоит упираться в одну пушнину. А что оттуда можно взять еще? Лес не повезешь, железо добывать слишком накладно, специй, в отличие от Индии, там нет, золота. Фальшивый лепрекон посмотрел на меня с сомнением. Вы уверены, что оно там есть? Больше чем, Лаврентий Палыч, на Алеутщине и на Калифорщине. Конкретные места называть не буду, но золото там имеется. В его глазах зажглись алчные огоньки. Это меняет дело. Если добавить, Лаврентий Палыч, вы не совсем верно трактуете задачу. Все доходы должны вкладываться в развитие княжества, а не ссыпаться в мои сундуки. Промышленность, эфирные дороги, города, люди. Мы с вами должны добиться, чтобы княжество само по себе приносило доход в виде налогов, а не вывозить все, что плохо лежит. Лицо управляющего поскушнело. Вы все правильно говорите, Константин Платонович. Но вы же понимаете, что вложения будут окупаться не один десяток лет. Знаю и никуда не тороплюсь. Я ведь некромант, вы не забыли? Что же, значит, мы увидим расцвет вашего княжества вместе? Лаврентий Палыч улыбнулся. Лепреконы живут долго. Под моим укоризненным взглядом он закашлялся и замахал руками. Все время забываю, что вы в курсе моего происхождения, но это дело не меняет. Тролли живут не меньше. Так что я еще буду собирать для вас налоги в Америке, Константин Платонович. Начните с чего попроще, Лаврентий Палыч. Нам нужны корабли для экспедиций, припасы и оружие. Посчитайте конкретно, во что это выльется и согласуйте список с Комбовым. Поздно ночью, когда в доме уже все спали, я спустился в подвал и отпер комнату с проклятым золотом. Присел, как и в прошлый раз, на пороге и принялся рассматривать сундуки магическим взглядом. Чем плохо спящие проклятия, так это медленным движением эфирных потоков. Их сложно засечь, еще сложнее рассмотреть в деталях и невозможно очертить точные границы. Я пялился в темноту дырези в глазах, ловя еле заметные движения силы, пока не понял. Нельзя поймать кошку в темной комнате, если ее там нет. Меншиков не обманул, а Киш отлично справился с заданием. Проклятие распалось. Да, эфирный фон у золота оставался малоприятным. Если его держать долго в руках, можно получить какую-нибудь пакость. Но угрозу жизни богатства Меншикова больше не представляет. Я запер двери, довольный, пошел к себе. Пусть золото лежит, сбрасывая дурную ауру. А если срочно понадобится его использовать, просто вывезу в лес и хорошенько продую эфиром. Или даже раньше, если меня одолеет любопытство. Сколько же там всего денег? Миллион или больше? Глава 22. Герой небось. Пока я ездил в Павлово и погружался в текущие проблемы, Таня все дни проводила в мастерских, занималась с новенькими деланными инженерами, придумывала интересные мелочи для расширения производства и работала вместе с Кулибиным над усовершенствованием броненосцев. Деланная магия увлекала ее все больше и больше, несмотря на наличие таланта. Даже приходилось ей напоминать про занятия с Агнесой и развитие дара. Я тоже не остался в стороне от дел в мастерских и прочел несколько лекций и практических занятий для самых продвинутых инженеров. Объяснил нюансы создания сложных связок и показал несколько редких, но полезных знаков. Константин Платонович, а можно? После занятия ко мне подошел Ванька Черницын с очередным вопросом. А можно сделать так, чтобы знаки не разряжались? Давай подумаем вместе, как это можно сделать. Я спрятал улыбку, взял мел и нарисовал на доске абстрактную закорючку. Вот у нас есть некий знак, требующий подзарядки. Как можно подпитать его эфиром? Остальные ученики, собравшиеся было идти на обед, тихонько поползли обратно на свои места. Сначала Черницын взял у меня мел и дорисовал чуть в стороне печать. Нам нужно получить этот эфир, верно? А как передать его другой связке? Не в качестве рабочего потока, а в саму структуру? Ну, Черницын вытянул губы трубочкой, с прищуром глядя на доску, соединить их в связку, через особый знак, любая связка будет качать эфир из печати в рабочий поток, какой бы знак ты ни использовал. Тогда, мне ужасно нравилось устраивать такие практические уроки, на которых я только подталкивал учеников в нужном направлении. И чаще всего инициатором таких занятий оказывался именно Черницын. Его живой ум все время генерировал идеи, порой доводя их до опасных опытов. Будь такая возможность, я бы отправил его учиться в ту же Сорбонну. Но, увы, чистокровного орка туда бы просто не приняли. Вот и в этот раз мы с ним почти час разрабатывали зарядный контур для знаков. Остальные помогали по мере возможности, а я подкидывал идеи, чтобы конструкторская мысль двигалась в правильном направлении. Константин Платонович, вдруг подняла руку Настя Иванова, а ведь эта схема есть в связке для эфирной дороги. Ведь так, только она там хитро встроена, что и не сразу заметишь. 5 баллов, Настя. Да, она там есть. А почему вы сразу не сказали? Хмуро посмотрел на меня Черницын. Столько времени потратили, придумывали, а она уже есть. Чтобы ты знал ее устройство и мог разглядеть в конструкте. И не бездумно рисовать, а понимать, как она функционирует. Все, закончим на сегодня. Бегите на обед, пока там не остыло. Заскрипели стулья, и деланные инженеры потянулись к выходу. Черницын еще раз окинул взглядом исписанную доску, просветлел лицом, будто его посетила идея, и тоже пошел к двери. Даже не сомневаюсь, завтра он предложит какое-то усовершенствование к схеме зарядки. Занятия с учениками повлияли и на меня самого, снова пробудив любопытство к телепортации. Возможно ли она или это полная ерунда? Я пробовал отмахиваться от этих мыслей, но в конце концов достал книгу с воспоминаниями фокусника и взялся за создание маленького прототипа. Несколько дней подряд я уединялся в кабинете и колдовал над двумя шкатулками. Выписывал на них связки знаков, ставил небольшие эксперименты и никак не мог разобраться, занимаюсь я ерундой или нет. Телепортация не давалась в руки, ускользая куском мыла в мутной воде. За этим занятием меня и застала Таня, заглянувшая по какому-то мелкому вопросу. «Чем занимаешься, Костя?» Она подошла к столу и окинула взглядом разбросанные там листы бумаги, дощечки с выведенными знаками и конструкцией из проволоки. Ее взгляд зацепился за набросок сложной связки из 7 печатей, и она наклонилась над рисунком. Руками трогать его не рискнула. Я долго приучал ее и Сашку не прикасаться к чужим символам. Скрывать от девушки свои опыты я не стал и вкратце рассказал историю с дневником фокусника. «Ух ты!» Она с восторгом посмотрела на меня. «Правда? А можно я тебе помогать буду? Не боишься, что потратишь время впустую? Весь научный мир считает телепортацию невозможной». Таня рассмеялась. «Разве не ты рассказывал, что так и делаются великие открытия? А у тебя есть дневник, который опровергает заблуждение этого самого научного мира. Если дневник не написан специально в качестве шутки, не попробуем, не узнаем. Но только представь, раз и ты переместился в свое княжество, два, и ты вернулся обратно. Разве не стоит хоть попытаться ради такой возможности? Может быть, и стоит. Но ты подумай, сколько эфира потребуется для такого перемещения?» Девушка пожала плечами. «Эфир существует, чтобы его тратить. Разве нет?» Такой довод мне понравился, и с этого дня эксперименты мы проводили вместе. Не скажу, что добились каких-то особенных успехов, но некоторые обнадеживающие результаты у нас появились. Впрочем, заниматься только телепортацией не получалось бы при всем желании. Хватало и обычных дел и подготовки к строительству эфирной дороги. Мне все же пришлось влезть в разработку Кулибина и подправить некоторые сомнительные связки знаков. А в начале сентября в Злобино неожиданно и без предупреждения приехала княжна Вахвахова. Возможность ходить благотворно повлияла на девушку. Она перестала бросаться из крайности в крайность, исчезли истерические нотки, но кипучая энергия так и перла из нее, будто в компенсацию за годы, проведенные в инвалидном кресле. Кроме подзарядки экзоскелета, она имела еще одну цель – поехать вместе со мной на осенний бал в Муроме. «Обожаю танцы, Константин Платонович», – заявила она, лежа на кушетке, «пока я обновлял знаки на ее стальном костюме, а выйти в свет вместе с вами для меня самое приятное. Кстати, я уже говорила, что папа шлет вам в очередной раз благодарности и приглашение в гости. Разве он в Москве?» «Увы», — Вахвахова вздохнула, — «убыл с полком на южную границу. Но как только он вернется, то будет рад видеть вас. Передайте, что я обязательно воспользуюсь случаем, если он мне представится. Вы делаете гимнастику, которую вам показала Марья Алексеевна. Каждый день, Константин Платонович», — соврала она, не смутившись. «Не буду говорить, что вы мне врете, Тамара Георгиевна», — я строго посмотрел на княжну. «Если забрасывать свое тело и полагаться только на экзоскелет, то не сможете и им скоро пользоваться. А еще», — я посмотрел ей в глаза, — «а еще вы потеряете мое уважение. Я-то думал, что княжна должна уметь держать данное слово». Вахвахова вспыхнула, поджала губы и кинула на меня гневный взгляд. Несколько секунд она буравила меня взглядом, а затем выражение ее лица резко изменилось. Вместо разозлившейся девчонки на меня сурово взирала настоящая княжна, полная гордости и собственного достоинства. «Можете не сомневаться, Константин Платонович, я умею держать слово. В следующий раз вы не найдете повода меня упрекнуть». «Вот и отлично, Тамара Георгиевна. А теперь нужно сделать несколько проверок. Поднимитесь и опустите ноги на пол». Княжна не шутила насчет планов на бал. Она не просто собиралась отправиться туда в моей компании, но и привезла с собой двух портних, рулоны ткани и какие-то особенные выкройки. Не только для себя, но и для моих домашних. Так что Таня, Марья Алексеевна и Агнес на некоторое время выпали из жизни, занимаясь только бальными платьями. К Ксюшка тоже принимала участие в этом женском празднике жизни. Ей на бал, естественно, было еще рано, но Марья Алексеевна обещала свозить ее в гости к своим муромским знакомым, у которых есть дети. Так сказать, на детскую версию светского развлечения. Так что рыжее чудо тоже бегало на примерки, обсуждала модные фасоны и практически не шалила. Я в это время успел слегка поднять боевую мощь своих опричников. Пополнил запас огнебоев, с учетом отправки экспедиции на Алеутчину, и соорудил несколько десятков легких эрзац-пушек. Нечто подобное я уже делал для автоматической охраны усадьбы, а сейчас усовершенствовал конструкцию. Никакого бронзового литья, толстых стволов и тяжелых лафетов. Пушечки вышли на легком станке с колесами с водяным охлаждением ствола и всего втрое мощнее обычных огнебоев. Зато скорострельность у них получилась в 7 выстрелов в минуту. В армии такую трещотку вряд ли бы приняли, а вот против дикарей на Алеутчине или в стычках с испанцами они могут ощутимо помочь. Уже перед самым отъездом в Муром в усадьбе появился неожиданный гость. Честно говоря, я никак не ожидал появления доверенного купца Голицыных. В первый момент даже не смог вспомнить, кто это такой, несмотря на знакомое лицо. Елисей Мартынович Третьяков, мужчина низко поклонился. «Имел честь помогать вам на подворье князей Голицыных, ваше сиятельство». «Точно, этот купец и правда составлял для меня списки товаров с ценами, когда я еще рассчитывал на сотрудничество со старым князем. Жаль, что тем планам не суждено было сбыться, а знакомство с Голицыным закончилось смертельной развязкой. Прибыл по поручению княжны Софьи Алексеевны и князя Николая Алексеевича и доставил для вас послание. С поклоном он протянул мне письмо, запечатанное сургучной печатью. Я сломал ее и развернул бумагу. «Здравствуйте, Константин Платонович. В который раз я благодарю провидение за то, что оно свело нас с вами. Вы уже не первый раз спасаете наш род от невосполнимой потери, а мы до сих пор так и не отблагодарили вас как подобает. Вы спасли жизнь мне, моему брату, а теперь и моей кузине. И каждый раз, как истинно благородный дворянин, вы не просили ни награды, не искали нашей дружбы или расположения, оставаясь настоящим рыцарем без страха и упрека. Я не знаю ни одного человека, кто был бы настолько великодушен и благороден, как вы, Константин Платонович. Мы с братом не успели посетить вас в Москве, чтобы выразить всю благодарность, какую вы заслуживаете. Не думайте о нас плохо. Тот случай с Анной возбудил в нашем роду некоторые разногласия, которые мы с Николаем вынуждены были разрешать. Но знайте, что мы ничего не забыли, а род Голицыных всегда помнит добро и платит за него тем же. Если вам случится быть в Москве, мы просим вас оказать нам честь и посетить наше подворье. Мы будем безмерно рады видеть вас и сказать вам лично все те слова, которые вы заслуживаете. Брат хотел бы устроить прием в честь вас, нашего друга и благодетеля, но даже краткий визит доставит нам несказанную радость. А пока мы не можем увидеться с вами лично, позвольте передать вам небольшой подарок. Надеюсь, он поможет вам в ваших новых заботах и будет напоминать о нашей искренней благодарности и дружеских чувствах. Всегда ваши Софья и Николай. Я дочитал письмо и поднял взгляд на Третьякова. По поручению князя Николая Алексеевича, купец снова поклонился, мной были приобретены фрегаты «Гера» и «Небось», а также шлюп «Надежда». Они полностью снаряжены для длительного путешествия, загружены припасами и подобраны командой из русских моряков. Корабли записаны на ваше имя и дожидаются вас в порту Кронштадта. У меня даже в горле запершило от такой новости. Сдержав кашель, я переспросил. На мое имя? Софья Алексеевна и Николай Алексеевич просят принять этот скромный подарок. Они надеются, что корабли будут вам полезны для отправки людей в Алеутское княжество и исследования берегов ваших владений. Глава 23. Компания. Подарки – это всегда хорошо, но подарок, сделанный вовремя, ценней во 100 крат. Я уже думал о кораблях, а Лаврентий Палыч даже узнал по своим каналам цену на них. Так что я представлял ценность подарка Голицыных. Постройка нового фрегата на европейских верфях стоит в серебряных рублях от 50 до 70 тысяч, а найм команды, припасы и все прочие траты тянут еще тысяч на 5. Смело можно сказать, что Софья с Николаем не поскупились, желая сделать мне приятное. Так что в ответном письме я от всей души рассыпался в благодарностях, заверениях в искренней дружбе и обещал помощь, если в этом будет нужда. С Третьяковым я тоже переговорил, но чуть-чуть на другую тему. Раз уж он разбирается в кораблях, не смог бы он подыскать еще несколько фрегатов для меня, Пока эфирная дорога на Дальний Восток будет строиться, мне понадобится свой маленький флот, чтобы доставлять людей в Алеутское княжество. Купец не стал отказываться от предложения, запросив вполне разумные комиссионные за работу. С экипажами он тоже обещал подсобить, ссылаясь на свои знакомства и связи Голицыных в Адмиралтейств коллеги. Естественно, полагаться на Третьякова без проверки я не собирался, так что в Петербург вместе с ним поехал Комбов. Нет, опричник не был морским волком, но утверждал, что у него есть друзья, кто поможет оценить уже имеющиеся и предложенные к покупке корабли. Я не сомневался, что все будет сделано как надо, самому же Комбову и плыть со своими людьми на этих кораблях. Едва Третьяков с Комбовым уехали, пришло время и мне с домашними отправляться в Муром на осенний дворянский бал. Разместились мы, как всегда, в особняке Марьи Алексеевны. Княгиня считала, что раз она живет в Злобино, то и я должен без зазрения совести пользоваться ее муромским жилищем. И хоть мне не нравилось каждый раз вводить ее в траты, спорить с Марьей Алексеевной было опасно, с нее станется просто подарить мне этот особняк. Пока княгиня с девушками занималась последними приготовлениями, у меня возникло неотложное дело. Демидов тоже прибыл в Муром и прислал записку с предложением срочно встретиться. Я только улыбнулся. Кажется, он разглядел перспективы моего предложения и пытается закрепить наше партнерство. Демидов ведь не единственный промышленник в России, и я легко могу найти другого компаньона. Встречу он назначил в ресторации, где я встречался в свое время с Шереметьевым. Тогда чуть не дошло до магической драки, но, к счастью, нас разняла Марья Алексеевна. Сейчас же ожидались мирные переговоры со спорами по финансовым вопросам. Может статься, что они выйдут жарче, чем прошлая встреча. Едва я вышел из кареты и оказался у входа, ко мне выбежал хозяин заведения. Круглый, как колобок, он катался вокруг, лично открывал передо мной двери и указывал путь. «Ваша светлость, как я рад, такая честь принимать вас в нашей скромной ресторации». Каждое слово Колобка было наполнено восторгом от лицезрения моей особы, и ведь звучали эти фальшивые восхваления самым искренним образом. Видимо, в нем погиб гениальный актер, а его место занял самый радушный хозяин на свете. «Прошу сюда, ваша светлость». «Ах, осторожнее, здесь ступенька. Вас уже ждут, ваша светлость». Он распахнул дверь отдельного кабинета и согнулся в поклоне чуть ли не до земли. За столом в окружении кадок с фикусами сидели двое мужчин. Сам Демидов, пригласивший меня, и совершенно неожиданная фигура, старший Шереметьев. «Какая приятная встреча, Петр Борисович». Я улыбнулся и шагнул к нему, протягивая руку. Мужчины поднялись, и мы обменялись рукопожатиями. «Рад вас видеть в здравии, Константин Платонович», — Шереметьев приветливо кивнул. «Надеюсь, мое появление здесь вас не расстроило, что вы, Петр Борисович, ваше присутствие всегда исключительно приятно». «Так-так, интересные дела творятся. Будет очень занимательно послушать, зачем Демидов привел сюда Шереметьева. Хочет взять его третьим компаньоном, или, наоборот, уступить ему свою долю». Не переставая улыбаться, я пристально посмотрел на Демидова, ожидая пояснения. Тот кивнул и указал на стул, предлагая садиться. Сам налил в бокал чего-то крепкого и протянул мне. Я отослал слуг и велел нас не беспокоить, так что кладите себе закуски, Константин Платонович. Разговор у нас будет долгий. Когда я устроился за столом, Демидов едва заметно вздохнул и начал заготовленную речь. «Вы, Константин Платонович, в свете последних событий из темной лошадки превратились в весьма значимую фигуру. Да, мы в курсе вашей роли в восшествии Екатерины Алексеевны на престол, хотя и удивлены вашим отъездом в имение». Я пожал плечами и пригубил из бокала. «Нет, никаких комментариев не будет. Мы не настолько близки, чтобы я пускался в объяснения. Ваша идея телеграфа показала», — продолжил Демидов, — «что вы не пустой прожектор, а человек дела». Вот как, он уже и про телеграф в курсе. Похоже, Демидов намекает, что у него есть связи в тайной экспедиции. Так что проект эфирной дороги заинтересовал очень многих. Вашу затею восприняли серьезно, Константин Платонович. Интересно, кто растрепал этим многим про эфирную дорогу? Демидов или Шишковский? Крупные дворянские роды, у кого есть интересы в Сибири, крайне нуждаются в быстрой доставке товаров и людей. Да и чайную торговлю с Катаем можно оживить с помощью эфирной дороги. При упоминании Катая Шереметьев едва заметно кивнул. Уж не его ли купцы занимаются чайной торговлей, понимаете, Константин Платонович? Демидов подлил в мой бокал из графина. Будущая эфирная дорога обладает огромным потенциалом, и мы вдвоем просто не сможем откусить такой огромный кусок, а если попытаемся, то слишком сильно нарушим баланс между великими родами. Я понимаю, что вы не боитесь открытого конфликта. Ваша расправа с опричниками Гагариных это показала во всей красе. Но стоит ли устраивать войну, если можно решить все полюбовно? Вы для этого пригласили Петра Борисовича? Демидов улыбнулся. Петр Борисович согласился быть представителем родов, заинтересованных в проекте эфирной дороги. Я взял бокал и некоторое время держал паузу, неторопливо делая глотки и разглядывая Шереметьева. Что же, такой поворот дела был ожидаем. Только я рассчитывал, что делиться придется немного позже, и с императрицей, а не с дворянами. Ты смотри, как они быстро сориентировались. Только запах прибыли почуяли, как впились в эфирную дорогу бульдожьей хваткой. В мою эфирную дорогу, между прочим. И сейчас меня попробуют, с улыбками и вежливыми фразами, ободрать как липку. Чтобы им все... А я впахивал на строительстве, да еще и должен остался. Ага, бегу и падаю. Слушаю вас, Петр Борисович. Я отставил бокал и сложил руки на груди. Константин Платонович. Шереметьев поднял ладони. Не стоит воспринимать меня как врага. Я вовсе не собираюсь вас грабить. У меня чисто деловое предложение, учитывающее интересы всех сторон. Никто не желает отстранять вас, принижать ваши заслуги или вставлять вам палки в колеса. Наоборот, мы хотим, чтобы эфирная дорога работала и протянулась до самого Тихого океана. Демидов усмехнулся, но ничего не сказал. Было и без слов понятно, что руки ему выкручивали немного раньше, а теперь пришел мой черед. Шереметьев не стал ходить кругами и изложил следующее. Для строительства эфирной дороги создается некая компания, по сути акционерное общество. 20% будет принадлежать мне и 20% Демидову. 20% уходит Шереметьеву, который будет владеть ими как представитель дворянских родов. Еще одна такая же доля будет отдана купцам первой гильдии, имеющих интересы в Катае и Сибири. Оставшиеся 20% получит императрица в качестве подарка. Все владельцы долей, кроме императрицы естественно, внесут необходимую для строительства дороги сумму. Если кто-то из участников не сможет внести деньги полностью, то часть его доли могут выкупить другие участники. Прибыль в будущем тоже будет распределяться между этими долями. Я слушал эту речь не перебивая, а когда он закончил, расхохотался в голос. Что вам не понравилось, Константин Платонович? Ваш смех звучит несколько оскорбительно, знаете ли, Петр Борисович, а ваше предложение не оскорбительно? Вы же хотите меня просто обокрасть, как разбойник на дороге. Да как вы смеете так говорить, вам предложена доля? С долей все ясно. А как насчет самого изобретения? Вы предлагаете мне подарить его бесплатно, от щедрости души. Изобретение, именно, Петр Борисович. Или вы считаете, что оно ничего не стоит? Тогда зачем нужен я? Создайте компанию и сами стройте дорогу. А я займусь чем-нибудь другим, более прибыльным. Шереметьев досадливо крякнул. Мы можем выплатить вам достойное вознаграждение за изобретение. Скажем, 10 тысяч рублей. Мы переглянулись с Демидовым. В глазах промышленника стоял смех, но он старательно пытался его сдержать. Это несерьезно, Петр Борисович. Что касается долей, то подобное распределение меня в принципе устраивает. Но свою часть я вкладываю не деньгами, а технологией. Никита Акинфеевич, я кивнул на Демидова, своими рабочими, которые будут строить дорогу. А вот остальным, да, придется заплатить. Следующие 2 часа мы спорили до хрипоты, едва не срываясь на крик. Вежливый и обходительный Шереметьев преобразился в жесткого переговорщика, порой даже переходившего на непарламентские выражения. Он совершенно не собирался поступаться деньгами, тем более что большая их часть была ему доверена другими людьми. Но и мы с Демидовым, объединив силы, не желали сдаваться. Найдя во мне деятельного сторонника, промышленник воспрянул духом и перешел в наступление. Ему деньги, знаете ли, тоже карман не жмут. Правнук крестьянина, он не пользовался особым почетом у старого дворянства и платил им той же монетой. В конце концов мы пришли к соглашению, и я и Демидов не вкладываемся деньгами, вместо этого поставляем оборудование и рабочую силу, но только для прокладки основных путей, а дальше уже за деньги. Сумма, которую вкладывают дворянские роды, увеличивается на четверть, плюс к этому они возьмут на себя решение организационных вопросов на местах, чтобы нам не мешали местные чиновники. А вот купцы заплатят в 3 раза больше, приняв на себя основное финансовое бремя. Тут и Шереметьев, и Демидов оказались единодушны, пусть купчишки радуются, что их вообще позвали поучаствовать в таком грандиозном деле. Последним пунктом на переговорах стало название компании, но тут мое предложение приняли без единого возражения. Екатерининская эфирная дорога, Шереметьев покатал слова на языке и кивнул. А что, мне по вкусу, императрице должно понравиться, она любит такое. А знаете, судари, под такое название, да получив долю, Екатерина Алексеевна может из казны нам финансов подкинуть. Надо будет подать ей в правильном свете и правильные слова сказать. Да-с, это я на себя возьму, казна чая не обеднеет. Даже не сомневаюсь, что Шереметьев сможет выбить финансирование. Половина, скорее всего, прилипнет к его рукам, но кое-что дойдет и до компании. Этого хватит, чтобы ускорить работы. Возвращаясь в особняк Марьи Алексеевны, я прокрутил в голове разговор еще раз и остался доволен. Пусть я не буду единоличным владельцем компании, зато и деньгами вкладываться придется по минимуму. Они мне потребуются на освоение и развитие моего княжества. А с такими вкладчиками дорогу теперь точно построит, может, даже быстрее, чем я рассчитывал. Глава 24. Дубасов. Едва я лег спать и закрыл глаза, как почувствовал в темноте шорох эфира. Дмитрий Иванович, ты еще позже прийти не мог? Я сел на постели и щелкнул пальцами, зажигая свечу на прикроватном столике. Киш прищурился от света и вздохнул. «Простите, Константин Платонович, раньше никак не получилось. Только что вернулся из небольшой поездки. Хотел нанести визит незабвенному князю Мышкину, но меня не пустили даже на порог. Садись и рассказывай с самого начала». Плюхнувшись в кресло, он закинул ногу на ногу и принялся вещать. «Все оказалось примерно так, как вы и предполагали, Константин Платонович. Троица шулеров действительно держит под своей рукой преступников Мурома. Чулкова собирает дань с купцов, так сказать, за защиту. Если кто-то платить не хочет, то у того или пожар случается, или товары крысы попортит. Хомутов, Гришка который, с разбойного люда серебро получает. Еще под его началом ватага удальцов из бывших опричников ходит. Доставляют на дом неприятности тем, кто в дела троицы слишком уж лезет или Чулковой платить не хочет. Разбой и вымогательство, кивнул я, провинциальные мелкие делишки. Не скажите, Константин Платонович, по меркам столицы, может, небольшие, но суммы с них получаются вполне приличные. Курочка по зернышку, как говорится, вот и набегают тысячи рублей. А еще Чагин есть, который на мелочь не разменивается. Этот гусь работает по-крупному. Продажа крепостных без земли, махинации с наследством, жульничество с казенными закупками, крупные взятки городскому начальству через него идут, ну и всякое подобное. И часть собранных сумм, львиная доля, Киш ухмыльнулся, идет князю Мышкину. Чагин почище генерал-прокурора следит, чтобы к рукам подельников ничего лишнего не прилипло, а затем лично отвозит деньги в имение князя под Владимиром. Я тоже поехал, прямо с Чагиным в карете, но в имение не попал. Киш кисло улыбнулся. Никакой возможности не было, Константин Платонович. Там усадьба какой-то дурной магией накрыта. Не против покойников, а вообще от любых нежелательных посетителей. Я едва из кареты успел выскочить, когда мы туда въехали. Знаете, будто меня наизнанку выворачивать начало. Он изобразил руками жест, словно выкручивал мокрую тряпку. Пришлось оттуда убегать, как воришки из чужого сада. Я хоть и под плащом был, но все время казалось, что за мной огромный огненный глаз наблюдает. Киш передернул плечами. Отвратительное ощущение. Простите, что не выполнил задачу. Не страшно. Основное ты выяснил, а разбираться с Мышкиным все равно предстоит мне. Вы уверены, Константин Платонович, что нам стоит с ним связываться? Я в вас, конечно, не сомневаюсь ни на секунду, но уж больно неприятная и темная там магия. Посмотрим, я потер переносицу. Для начала я собираюсь провести беседу с Чагиным, а там уже буду решать. В любом случае нападение на Павлова нельзя оставлять без ответа. Есть у меня некоторые подозрения, что село хотели грубо отобрать из-за производства замков. Пожевав губами, Киш сердито бросил. Эдакую наглость спускать однозначно нельзя. Прикажите убрать Чагина и его комарилью, Константин Платонович. Обещаю, никто даже не догадается о вашем участии. Успеется. Сначала проведем переговоры, а затем уже будем действовать. Киш кивнул, но на его лице было заметно легкое разочарование. Можешь до завтра быть свободен, махнул я рукой, делай что хочешь, но чтобы был к началу бала. Прикроешь меня на всякий случай. Мертвец встал, поклонился, сделал шаг назад и растворился в темноте, а я лег спать, совершенно не раздумывая о грядущих переговорах с местной мафией. Да и что тут думать, выбор-то небольшой, или я их смогу прогнуть, или они сядут мне на шею и будут помыкать. К особняку дворянского собрания мы приехали в карете княгини, с двумя сундуками багажа. Бал ведь мероприятие серьезное, вдруг понадобится взять свежий платок, заменить шарфик или переодеть платье. Даже для меня имелся запасной мундир на всякий случай. Да, я хоть и в отставке по состоянию здоровья, но на официальные мероприятия обязан являться в генеральской форме. Общество за такими вещами следит очень пристально, знаете ли. Я подал руку своим спутницам, помогая выйти из кареты, и мы двинулись в особняк. Впереди Марья Алексеевна под руку со мной, а следом сладкая троица, Таня, Агнеса и Вахвахова. Судя по их шушуканью и хихиканью, девушки собирались оторваться на балу по полной программе. В этот раз жена предводителя муромского дворянства встречала нас не в холле, а на самом верху парадной лестницы. Марья Алексеевна усмехнулась и шепнула мне: «Дубасовы-то силу потихоньку набирают и начинают нос задирать. Через пару лет Лиска и вовсе побрезгует лично всех встречать. Сударыня Дубасова за 2 года, что прошли с нашего знакомства, из дородной дамы превратилась в монументальную, обзавелась 3-м подбородком, слой пудры на лице стал еще толще, а парик раза в 1,5 пышнее, а вот дочерей с ней уже не было, видимо, она успела выдать их замуж. Вместо них за спиной Дубасовой маячил слуга с книгой в руках, в паузах между прибывающими гостями он развлекал ее чтением вслух. Мария, милочка, Дубасова облобызалась с Марьей Алексеевной, как давно ты у нас не бывала. Мы с мужем по тебе ужасно соскучились. Стара я уже, душенька, по балам разъезжать. Но ваш осенний пропустить никак не смогла. Ваша светлость, Константин Платонович. Дубасова протянула мне руку для поцелуя. Мы так рады вас видеть. Николай Васильевич очень желал бы переговорить с вами о делах дворянства. Вот этого-то я и боялся. Муромское общество, глядя на генеральский мундир, обязательно постарается втянуть меня в свои местечковые проблемы и склоки. Придется выкручиваться, чтобы не обидеть, и доходчиво объяснить, что мне совершенно некогда этим заниматься. Добрый вечер, Елизавета Васильевна, вы просто неотразимы сегодня. При этих словах Дубасова сделала вид, что польщена, и игриво улыбнулась. Обязательно побеседую с вашим мужем, дела дворянства для меня превыше всего. Наконец расшаркивания закончились, и мы двинулись в бальные залы. Стук каблуков, музыка, гул голосов и звон бокалов обрушились на меня веселой какофонией, призывая забыть обо всех делах и отдаться безудержному веселью. Нырять с головой в этот праздник жизни я не собирался, впереди маячил непростой разговор, но все-таки чуть-чуть времени на танцы уделил. Приличия, знаете ли, этого требовали, да и меня самого за время пребывания при дворе начало забавлять это развлечение. Все лучше, чем вести пустые беседы с малознакомыми дворянами. Сначала потанцевал с Таней, затем с Вахваховой, Агнесой и еще раз с Таней. Кружась с очередной партнершей, я заметил среди толпы кижа. Мертвец прятался под плащом и скрытно глушил шампанское, таская бокал из подносов лакеев. Закончив с плясками, я оставил девушек под присмотром Марьи Алексеевны, а сам неспешно пошел гулять по залам. Раскланивался с шапочными знакомыми, улыбался девицам и их мамашам, но не давая втянуть себя в разговор и вежливо отшивая самых настырных. Подходить к карточным столам я не торопился. Вечер только начался, пусть моя банда развлечется от души, а то ведь может статься, что беседа с троицей мафиози закончится большим скандалом или еще чем похуже, и придется досрочно уехать домой. Где-то через 1/2 часа подошел лакей и с поклоном передал просьбу Дубасовой о встрече. Отказываться я не стал, и слуга проводил меня в кабинет к предводителю дворянства. Разговор вышел странный. С одной стороны, Дубасов меня поздравлял с наградами и чинами, улыбался и был весьма приветлив. С другой, чувствовалась в нем напряженность и опасливость, будто он ждал от меня неприятностей. Я начал спрашивать его про дела местного общества, и он явно занервничал. А после некоторых его оговорок я чуть не расхохотался. Дубасов всего-навсего боялся, что я претендую на его должность предводителя муромского дворянства. Он-то получил ее через интриги, не обладая ни родовитостью, ни весом в обществе, и ничего бы не смог противопоставить мне сейчас. Кстати, предводитель получает очень неплохие доходы, и подношения от дворян для решения разных дел, и возможность запустить руку в дворянскую кассу. Но мне эта должность не нужна вовсе, своих дел выше крыши. А вот хорошие отношения с Дубасовым могут пригодиться на будущее. Хотел вас предупредить, Николай Васильевич, я состроил огорченную мину, что не смогу участвовать в делах дворянского собрания. Отчего же, Константин Платонович? В его голосе проскользнули удивленно радостные нотки. За время моего отсутствия поместье пришло в некоторое расстройство и требует моего внимания. К тому же я отправлен в отставку для поправки здоровья, а доктора рекомендуют больше отдыхать и не волноваться. Сомневаюсь, что смогу часто приезжать в Муром. Ах, вот оно что! Дубасов сокрушенно покачал головой, но в его глазах полыхнуло торжество. Какая жалость! А мы все надеялись, что вы привнесете свежую струю в наше провинциальное болото. Увы, увы, я развел руками, здоровью не прикажешь. Да и скажу честно, не имею никакой склонности к подобным занятиям. Мои способности тяготеют к военной деятельности, а не повседневным делам. Да уж, наслышан о ваших талантах на этой ниве, Дубасов коротко хохотнул. Но раз такое дело, постараюсь оградить вас от волнения и муромской суеты. Буду очень признателен, Николай Васильевич. Хотя не скрою, мне очень жаль, весьма рассчитывал на ваше участие. Дубасов, повеселевший и довольный, еще минут 10 упражнялся в словословии и мягко пытался льстить моему самолюбию, а после сам проводил меня до дверей кабинета. Константин Платонович, уже на пороге он наклонился ко мне и сбавил тон. Хотел вас предупредить, некоторое время назад о вас наводил справки Чагин. Вот как, интересовался вашим талантом и родственными связями. Расспрашивал некоторых свидетелей вашей дуэли и офицеров, кому довелось с вами служить. Взяв меня за локоть, Дубасов доверительно зашептал. Вы же знаете, что за человек Чагин. Если у вас возникнут с ним сложности, я готов выступить посредником и уладить разногласия между вами. Я высвободил локоть и широко улыбнулся Дубасову. Что вы, Николай Васильевич, не стоит утруждаться. Если у сударя Чагина есть ко мне дело, я решу его сам. Поверьте, у меня достаточно средств и сил, чтобы убедить его не интересоваться моей персоной. Едва я вернулся в бальные залы, как столкнулся со стайкой похожих друг на друга девиц. Пудра, белила, яркая помада, кружево, цветные ленты и рюшечки. Они окружили меня, громко щебеча и восторженно заглядывая в глаза. Одна из них попыталась взять меня под руку, но я уклонился от такого сомнительного удовольствия. Константин Платонович, ваша светлость, мы так рады вас видеть. Вы нас помните? Ах, как вам идет мундир. А вы еще не выбрали невесту? Маменька говорит, что вы самый завидный жених Мурома. Хотите шампанского, Константин Платонович? Они едва не оглушили меня своим гомоном, вздохами и многообещающими взглядами. Но тут их кольцо рассекла знакомая фигура. Девочки, перестаньте докучать Константину Платоновичу. Чемодурова, а это оказалось именно она, шлепнула веером самых непонятливых из дочерей и заставила их замолчать. Оставьте нас, девочки, я должна поговорить с его светлостью. Идите, найдите вашего отца, а то он напьется шампанского и его придется заносить в карету. Девицы разочарованно вздохнули, окатили меня игривыми взглядами и удалились. А Чемодурова уцепилась за мою руку и громко зашептала. «Константин Платонович, давайте отойдем в сторонку, я должна с вами поговорить». Глава 25. Хомутов, очень вам идет генеральский мундир, Константин Платонович. А я ведь в нашу первую встречу сразу поняла, что вы птица высокого полета, Чемодурова тараторила, выстреливая предложение без пауз. Если бы слова были горохом, меня бы уже завалило по горло. Очень хорошо, что вы открыли свое инкогнито. Теперь весь Муром будет вам оказывать уважение как положено. Мои девочки, едва вас увидели, до сих пор ахают. Чуть с ума бедняжечки не посходили, глаз отвести не могут. А я им сразу отрезала. Константин Платонович не нашего полета птица, так что ни чарты разевать. Так ведь, Константин Платонович, вам княжна нужна или графиня, чтобы мезальянсы не разводить. Наверняка вы уже изговорились с каким-нибудь родом, не будет завидный жених просто так ходить. Вставить в ее монолог хоть словечко было просто невозможно. Она так увлеклась, вываливая на меня поток мыслей, что совершенно ничего не слышала. Впрочем, это было даже на руку. Не вслушиваясь в болтовню Чемодуровой, я наблюдал за залом, где заседали картежники, и за троицей мафиози. Еще как, если бы вы знали, Константин Платонович, как сложно выдать замуж дочерей. Гляньте, какие они пригожие. Все как одна ладные, красавицы, хозяйственные. Это все в меня. Но женихов, ни одного, даже самого завалящего. Уж измаялись они без мужского внимания. Приданое, конечно, небольшое, зато у каждой. Перины, посуда, лошадка, не хуже других. А уж они, умницы, мужа-то возьмут в свои ручки, наставят на путь истинный. У нас в роду все хитростью да житейской смекалкой отличаются. Вот мой муженек, к примеру, так и остался бы обалдуем, если бы не я. А под моим чутким руководством наше имение в два раза больше дохода приносит. Чемодурова оказалась очень хороша в качестве живого щита. Человек 10 местных дворян, желавших со мной поговорить, сворачивали в сторону, едва замечали болтливую помещицу. Вот и отлично. Выслушивать долгие словословия и просьбы уже порядком надоело. Нет-нет, у меня даже в мыслях не было просить вас найти моим дочуркам женихов. Но вот если бы вы показали, что благоволите нашей семье, я бы была на седьмом небе от счастья. Для вас это такая малость, а я в долгу не останусь. Между тем за карточным столом мафиози происходило интересное действо. К троице подсаживались разные люди, проигрывали несколько партий и уходили. Причем, если судить по облегчению на лицах, расстаться таким образом с деньгами было для них в радость. Экая забавная схема, сбор дани через карты. И развлекаются, и дело делают. Вы меня не слушаете, Константин Платонович, Чемодурова кашлянула, укоризненно глядя на меня. А ведь я самое интересное рассказываю. Градоначальник наш, хитрая бестия, взятки берет борзыми щенками. Чуть ли не в открытую говорит, за какое дело какую собаку хочет. Да-да, представляете, еще и деньги на строительство церкви украл и на них себе особняк в поместье выстроил. А всем рассказывает, что эта церковь сгорела, даже пустырь показывает, где она якобы стояла. Да вы что, я сокрушенно покачал головой. Именно, Константин Платонович, если не вы, то его никто не накажет. Все воруют и взятки берут, но надо же и меру знать. Наведи в городе порядок, а потом и себе хорошо сделай. Так нет, я бы и молчала насчет щенков, но вы видели дороги в городе, никто даже и не думает их замостить, грязь везде, я когда из кареты выходила, даже туфли испачкала, а он щенков берет. Варвара Михайловна, я знаю, как вам помочь, расскажите знакомым по секрету, что в Муром собирается приехать фаворит императрицы граф Орлов, он любит осматривать города, но терпеть не может грязных улиц. Чемодурова на секунду задумалась и переспросила. По секрету, сказать, что я от вас узнала, обязательно так и говорите. А вот еще, Константин Платонович, тут же затараторила она, почтмейстер у нас чужие письма вскрывает. Представляете, и ладно бы просто читал их, особого греха нет, может, любопытно ему, да и в Муроме все про всех знают. Так он друзей своих собирает и вслух им зачитывает. Особенно любовные письма обожает в лицах обыгрывать. Да и то ладно, не убудет от людей. Но если ему текст не понравился, или ошибки нашел, или почерк показался дурным, так он такие письма бросает прямо в камин, чтобы сжечь. Если, говорит, человек грамотой не владеет, то и отправлять его писульки не надо. Хвастается, мол, коли мне не по вкусу письмо, так и другим читать его не стоит. Задыхаясь от возмущения, Чемодурова подняла вверх палец. Я, может, случайно ошиблась. Дочери меня отвлекли, вот и маленькая клякса осталась. Все жду, жду ответа, но его нет. Письмо-то не уходило. И представляете, Константин Платонович, почтмейстер мне при встрече говорит. Вы, Варвара Михайловна, как курица лапой пишете. Я, говорит, даже читать ваши каракули не стал, сразу в огонь кинул. Каков, а мне от обиды даже дурно сделалось, а он ржет как мерин. А вы, Варвара Михайловна, расскажите знакомым. По секрету, Чемодурова осклабилась. Не продолжайте, я сама знаю, что говорить. Ох и попляшет у меня почтмейстер. До старости ему икаться будет. С грацией бегемота она сделала реверанс. Благодарю за беседу, Константин Платонович. С вашего разрешения, я вас покину. У меня возникло одно срочное дело. И она устремилась через зал решительной походкой гвардейского гренадера. Я улыбнулся ей вслед. Очень полезная дама эта Чемодурова. Если нужно распространить слухи или посеять панику, то лучшие кандидатуры просто не найти. Место за столом мафии освободилось, и я решительно направился туда. Так-так, все действующие лица на месте, ни чуточки не изменились с нашей прошлой встречи. Седой старик с бакенбардами, Чагин, вдова Чулкова, густо напудренная, с пышным париком на голове, и Гришка Хомутов с детской улыбкой на простоватом лице, широкими плечами и руками кулачного бойца. «Добрый вечер, я поприветствовал троицу, разрешите к вам присоединиться, а, Константин Платонович?» Чагин изобразил на лице фальшивое приветливое выражение. «Давно вас не видели. Присаживайтесь, голубчик, будем рады с вами сыграть по маленькой». Чулкова посмотрела на меня с долей сочувствия, а во взгляде Хомутова мелькнуло хищное выражение, как у волка перед охотой. Я широко улыбнулся ему в ответ и подмигнул. «Нет, дружок, ничего тебе не светит, даже со всей твоей шушерой. Ты просто не знаешь, кто за этим столом хищник, а кто заяц. Раздайте, Константин Платонович». Чагин протянул мне карты. «По рублю начнем?» Я кивнул и принялся тасовать колоду. Пока карты шуршали в ладонях, я наблюдал за своими противниками, переводя взгляд с одного на другого. Чулкова казалась отстраненной, больше поглядывая в сторону бального зала, чем на меня. Чагин еле слышно барабанил пальцами по столу, стараясь скрыть внутреннее напряжение. А Хомутов скалился и облизывал губы. «Как быстро вы в чине выросли, Константин Платонович!» В голосе Чагина прозвучала ирония. «Такой молодой, и уже генерал. Оказали услугу высочайшей фамилии, можно и так сказать». Я пожал плечами, в нужное время вошел в нужную дверь. «Да», — Чагин цыкнул зубом, — «так оно и бывает. Там вошел, тут вышел, а в кармане приварок. Говорят, вас в отставку для поправки здоровья отправили. Если желаете, я пришлю вам доктора. У меня есть врач-немец, отлично лечит нервические болезни. Не стоит утруждать себя, Матвей Иванович, доктор мне не требуется. За здоровьем обязательно следить надо», — подал голос Хомутов. «Вот так живешь-живешь, а потом раз, и в постель сваливаешься. Поберегите себя, Константин Платонович». «Ах, Григорий», — я посмотрел Хомутову в глаза, — «поберечься надо вовсе не мне. Я, знаете ли, еще успею простудиться на похоронах своих недоброжелателей». «Зря», — Хомутов неприкрыто ухмылялся, — «отказываетесь от доброго совета. Я даже отсюда вижу, что вам не повредит подлечиться». Чагин поднял руку и махнул, будто отогнал комара. Дворяне, окружавшие стол, тут же разбрелись, оставив нашу компанию в одиночестве. «Кстати, карты я так и не раздал», — продолжая тасовать колоду. «Некогда мне, Григорий, совсем некогда. Стоит только уехать, оставив имение на управляющего, так всякий норовит к чужой собственности жадные ручонки протянуть. Соседи будто с цепи сорвались, все пытаются от моей собственности откусить. Только не рассчитали, бедняги, да и подавились куском». И что удивительно, я с прищуром посмотрел на Чагина, не сами они это придумали. Приезжал к ним какой-то пожилой сударь с бакенбардами да подбивал на эти непотребства. «Представляете, Матвей Иванович, соседи, говорите». Чагин выдержал мой взгляд, сменив выражение лица с добродушного на суровое. «Бывает такое, Константин Платонович, когда кто-то чужие дела нарушает да под себя гребет не по чину». «Да что вы говорите, это же откуда чужие дела в моем имении вдруг появились? Давно ли оно ваше, Константин Платонович?» Чагин вскинул бровь. «Замки в Павлово делали, когда вы не родились еще. Кто же вам право дал туда магию вмешивать? Даже Шереметьев, покойный, не трогал мастеровых. Делают по дедовским заветам, деньги приносят, дай бог с ними. А вы менять вздумали то, что не вами налажено. Верните, как было, и проблемы сами исчезнут». Я склонил голову, пряча усмешку. А кроме того, — Чагин откинулся на спинку стула, приняв мой жест за согласие, — вы отдадите мне долю в производстве этих ваших, — он щелкнул пальцами, — телеграфов. Половину, чтобы с Павлова и мастеровыми ничего не случилось. Так сказать, за охрану и отводы лишних глаз. Тут я не смог скрыть удивление, поднял взгляд и стал пристально разглядывать Чагина. Вот это наглость, безразмерная. Матвей Иванович, скажите, вас в детстве головой на пол не роняли? Нет, а может, это старческое слабоумие начало проявляться? Вы что, реально ничего не боитесь? Даже проблем с тайной экспедицией? Чагин презрительно усмехнулся. Знаю я про ваши дела с кнутобойцами. Да только и они мне ничего не сделают. Их начальство с моим закусываться побоится. Придется вам самому со мной договариваться, никто за вас заступаться не будет. За спиной Чагина качнулись тени, и Киш, спрятанный под плащом, подступил к нему почти вплотную. Жестом мертвец предложил свернуть старому разбойнику шею и кровожадно ощерился. Но я только покачал головой. «И вас не смущает, что я генерал? не наводит ни на какие мысли. Это вы в Петербурге, генерал. Хомутов рассмеялся, вмешиваясь в диалог, а среди муромских болот вы прыщ на ровном месте. Пуп земли ваа от такого размера, он показал пальцами, какого именно. Знаем мы, за что чины в столице раздают. Пятки императрицы чесали или ночной горшок подавали, а сюда уехали, когда вас Орлов обскакал в этом деле. И как она, хороша цверга в постели. Улыбнувшись, я принялся раздавать карты, но только на себя, Чагина и Чулкову, игнорируя Хомутова. Вам, Григорий, лучше не волноваться игрой в карты. Люди, оскорбившие императрицу, начинают нервничать, и сердце не выдерживает такой нагрузки. В гробу я видал эту цвергу. А тебя, генеральчик, Хомутов подался вперед, сверля меня взглядом, подвешу на твоих же. Не переставая улыбаться, я призвал скудельницу. Невидимый кнут метнулся через стол и обвился вокруг сердца Хомутова. Молодой мафиози побледнел и беззвучно распахнул рот. Глаза у него выпучились, а белые, как мел, пальцы схватились за грудь. «Никто», — медленно произнес я, — «не смеет оскорблять императрицу». Хомутов вздрогнул, когда плеть скудельницы сжалась и лицом упал на игральный стол. Киш за спиной Чагина беззвучно рассмеялся и одобрительно кивнул. Глава 26. Дорога и гость. Тонкий женский визг взвился к потолку, ударился о стены и разлетелся брызгами по залу. Послышался грохот падающих стульев и топот шагов. К Хомутову, навалившемуся на стол, бросились люди. «Доктора! Позовите доктора! Григорий! Ой, беда, беда какая! У него удар! Помогите его поднять! Доктора надо! Кровь ему пустить надо! Первое дело при ударе! Бесполезно!» После ледяного прикосновения скудельницы Хомутову бы не помог и сам бог врачевания Асклепий. Прибежавшие слуги подхватили тело мафиози и унесли куда-то. Дворяне, ставшие свидетелями внезапной смерти, еще пошептались, покачали головами и разошлись обратно к остановленным карточным партиям. Ну, умер, бывает, совершенно не повод лишать себя развлечения и прекращать бал. Все это время мы с Чагиным сидели молча и играли в гляделки. Он буравил меня злым взглядом, а я отвечал ему ледяным спокойствием и легкой насмешкой. Вдова Чулкова тоже неподвижно застыла на своем месте, вцепившись побелевшими пальцами в подлокотники кресла с выражением ужаса на лице. Смотреть на меня она опасалась даже вскользь, то и дело зажмуриваясь и беззвучно шевеля губами, будто шепча молитвы. «Видите, Матвей Иванович, нас оставили одних, и я продолжил нашу дружескую беседу. Что бывает от нервов? Сердце не выдержало переживаний, и все». Чагин все-таки отвел взгляд и громко сглотнул, дернув кадыком. «Вы не знаете, против кого пошли, Константин Платонович». В его голосе уже не было прежней уверенности. «Князь Мышкин очень не любит, когда убивают его людей. Передайте князю, что я буду рад встретиться с ним и обсудить все разногласия. Вы не знаете, что он за человек, князь. Наказывает», — прохрипела Чулкова, — «очень жестоко наказывает. Наказывать он будет своих крепостных». Я усмехнулся, или вас, если ему угодно, а со мной ему придется беседовать, как и положено вежливому человеку. Так что, Матвей Иванович, будьте так добры, передайте князю мои слова.